Интерлюдия. Ведро с крабами, иначе не скажешь. Элефару давно надоел этот мир и эта жизнь, но куда сильнее ему надоело общество. Они, бессмертные, были вынуждены сотни лет охотиться за книгой, используя смертных как свои инструменты. Бесплодная охота, увязание в интригах, попытки скооперироваться уже не по одному, а по тысяче направлений. К чему это привело? Какое грязный чернокожий дикарь, увешанный побрякушками, может иметь влияние на поиски величайшего артефакта в истории миров? Правильно, никакого. Но общество, получив донесение от следящих за Дайхардом, буквально взорвалась гневом после того, как молодой человек выжег чумную язву с лица города. Сломан баланс сил, нарушены сотни планов, искажены договоренности, а он, Элефар, брошен укрощать зверя, пребывающего сейчас в чистой праведной ярости, вместо того, чтобы разделить ее с ним. Хотя лучше не быть лицемером. Ты согласился на это в надежде, что эта ярость обрушится на тебя. Признай, Элефар, ты малодушный лицемер. Специально провоцировать впавшего в ярость смертного ты не стал, но как следует поиграл ему на нервах, показав намеками, как именно воспринимает общество нового члена. То есть никак. Фигура, выведенная за рамки игры, некий, не сыгравший, но уже откинутый козырь, который должен лежать там, куда его положили. Это кого угодно может привести в гнев, а уж прирожденного убийцу, красиво и долго бодавшегося с самим императором Руси, да еще и отвоевавшего себе свободу и независимость, так тем более... Только другого пути не было ни у Элефара, ни у князя, ни даже у водителя и консультанта, служивших подтверждением, что слова, что говорит посланник Бога, если воля общества. Он питал надежду, что Дайхард смирится с таким положением вещей, а затем, как-нибудь потом, попозже, они смогут кое-что. В этот момент оно и случилось. Страшный удар снизу вверх заставил тяжеленный мобиль, подброшенный в воздух, закрутиться волчком вдоль своей оси. Элефар, среагировавший и защитившийся сразу в момент толчка, с легким удивлением смотрел на Кейна, вокруг которого вспыхнула магическая защита, гасящая повреждения. Вцепившийся руками, куда придется, князь выдержал как первоначальный удар, так дальнейшие эволюции крутящегося мобиля. А как только тот остановился, брюнет с ярко-зелеными глазами извлек из заспинных ножен хаван, тут же погружая его по рукоятку через шею в грудь потерявшегося, очумело моргающего Джонатана Страуда, имевшего несчастье навалиться на князя. В следующую секунду невозмутимый брюнет уже протягивал руку к водителю, генерируя короткую молнию, бьющую тому в ухо. На смерть! Элефар собрался, ожидая, что молодой человек атакует его, но тот, лишь внимательно взглянув на посланника, внезапно отпрянул боком прямо на него, уходя от двери, резко промявшись внутрь. Второй удар он встретил разворачивающимся щитом, а затем, прижатый спиной к груди настороженного Элефара, недовольно буркнул. «Так и будешь сидеть?» «Действительно», — согласно кивнул тот, рывком выламывая дверь со своей стороны. «Надо действовать!» «Все же, зачем он убил агентов Континенталя?» задавался вопросом апостол Юргаста, залетая в воздух в высоком прыжке. но даже не подумал атаковать меня. Странно. Нападающих было много. Засада была организована чрезвычайно хорошо. Мобиль, отброшенный с дороги в парк, был окружен как простыми людьми с автоматами, так и несколькими единицами китайских силовых доспехов, медленно и неуклюже сближающимися с будущей жертвой. А еще тут был волшебник в окружении троицы аристократов с щитами, прикрывающими его со всех сторон. Недурно. Очень много на Дайхарда, слишком мало для него, Элифара. Так по кому же звонит этот колокол? Сосредоточиться апостол решил на волшебнике, готовящем какую-то дрянь помощнее, явно предназначенную для того, чтобы разнести мобиль в клочья. Метнув еще в воздухе две крошечные порции энергии разрушения, он взорвал ими головы охраняющих колдуна-аристократов, вынуждая того прервать заклинание из страха за свою жизнь. Приземлившись на крышу мобиля, Элифар снова прыгнул, но уже целенаправленно в сторону мага, готовя для удара руку, сияющую энергией его бога. «Нет, Элиф!» – успел крикнуть незнакомый аристократ перед тем, как апостол, разбрызгавший волшебника энергией бога-заступника, оторвал ему голову обратным движением руки. Почему нет? Все в рамках договоренностей. Член общества, на которого открыто напали агенты другого члена общества, имеет неограниченное право на самозащиту. Теперь остальные? Обернувшись, апостол с легким удивлением обнаружил, что количество остальных сокращается совершенно неприличными темпами. Для смертного, вооруженного револьверами, разумеется, пусть и чрезмерно большими, настолько, что выстрел из каждого превращал силовой доспех, сделанный в Китае, в продырявленный насквозь хлам, истекающий кровью и жижей из внутренностей. Дайхард Кейн, стоящий во весь рост, работал как механизм, стреляя в разные стороны. Опустошив свои огромные ревнительские револьверы, высокий молодой человек тут же извлек два пистолета поскромнее калибром, но куда более пригодные для схватки с обычными людьми. Из всей засады уже остались только такие. А нет, не только. Элифар прищурился, наблюдая, как из здания выбегают двое хорошо знакомых ему людей, бегущих к мобилю по широкой дуге и безошибочно укрывающихся за ним от поля зрения медленно обходящего машину Кейна. Как он понял, что это «Континенталь» и почему его, Элифара, подставили? Или засада была рассчитана на тот момент, когда он должен быть уже мертв? Стерт из реальности, как дурак Амадей? Апостол замешкался. Агенты отеля, прекрасно видевшие его, демонстративно не обращали внимания на угрозу, способную их уничтожить на месте. Они целиком были сосредоточены на решении поставленной перед ними задачи. А значит, действовали по очень строгому приказу. Что лучше? Продолжать помогать князю, либо выяснить причины подобного поведения у хозяина «Континенталя» позже? Все-таки они один из самых спокойных и методичных в их обществе. У агентов было оружие против магической защиты. Почти все они, работающие на разных членов общества, были снабжены одинаковым, но очень эффективным инструментом – наручами, содержащими четырехгранный бронебойный шип, дополнительно впрыскивающий сильный яд. Шип запитывался от небольшого накопителя маны, встроенного в наруч, поэтому мог на очень короткое время создать вокруг себя аналог сильнейшего резонанса, дисгармонирующего любые наложенные заклинания. Нужно было лишь подобраться вплотную. У князя не было иных шансов, кроме Элифара. А он стоял на месте, ожидая, пока агенты подберутся к его собеседнику. 6 выстрелов прозвучали очень неожиданно. Элифар мог поклясться Юргастом, что в мобиле не было никого, кто мог бы стрелять. Однако этот некто стрелял, положив обоих агентов, проходивших мимо выломанной апостолом двери. И, видимо, нечто подобное и ожидалось, потому что вернувшийся назад Кейн удовлетворенно кивнул, что-то говоря этому кому-то, сидевшему в засаде. Видимо, все. Надо подойти, но быть готовому к тому, что князь теперь найдет время и на него. Нет, Дайхард Кейн, бросив лишь взгляд искоса на подходящего апостола, вновь вернулся к контролю над окрестностями. В машине Элифар увидел лишь скромных размеров девушку, деловито заряжающий принадлежавший Страуду револьвер. «Даймон! Хитро!» Молодой человек, используя защитные артефакты, блокирующие возможность обратиться к висящей у него на поясе книгу, попросту призвал Даймона, оставив ее в засаде. Это оказалось чрезвычайно успешным решением. «Я не чувствую никого поблизости», — обратился апостол к смертному. «Направленных взглядов нет, только разбегающиеся гражданские». «Благодарю вас, приму во внимание», — почти меланхолично ответил массовый убийца, не снижая бдительности. «Слышу сирены». «Да, нам стоит дождаться приезда полиции», — кивнул посланник Бога, а затем не выдержал. «Как вы догадались, что это континенталь?» «А это был он, в который раз за день удивил истинное бессмертное существо. Благодарю, буду знать». «Тогда в мобиле я не думал, а вычеркивал лишние неизвестные из уравнения». «Он убил их просто на всякий случай», – перевел для себя слуга бога-заступника, испытывая странное... давно забытое чувство. «Кейн», — произнес он вслух, — «предлагаю не делать поспешных выводов. У этого акта агрессии нет каких-либо обоснований. Я обязан выяснить подоплеку. Владелец отеля мой очень старый знакомый. Он не стал бы действовать, не проконсультировавшись со мной предварительно. Если бы не рассчитывал, что я вас убью», равнодушно бросил в ответ князь, подтверждая худшие опасения Элифара. «Мне нужно с этим разобраться», — вздохнул посланник Бога. «Могу ли я ожидать, что вы не предпримете ничего против Николаса Линкольна до того, как я приду к вам и все объясню? Его личная инициатива такого рода просто абсурдна. Мы действуем заодно последние 118 лет». И я, как видите, вовсе не собираюсь причинять вам вред. Николас Линкольн был дан ему задумчивый ответ у начавшего перезаряжать оружие Кейна. Хорошо, обязуюсь дать вам, скажем, неделю. В отличие от меня, думаю, полноценный член вашего общества имеет куда больше возможностей, чтобы узнать правду. А пока меня ждет Герман Твинмембер. Элифар с облегчением и благодарностью кивнул. Визг шин и вой сирен подъезжающих полицейских мобилей помешал апостолу понять, что ярость, которую он сам вызвал в Дайхарде Кейне, отнюдь не утихла, а скорее загорелась еще сильнее, получив лицо и имя.